Глава 13. Дэй Шрайвал. «Где Лада? Что с ней случилось? Почему я не могу переместиться прямо к ней?» Дэй метался по комнате, но не знал, что предпринять. Несколько раз он прислушивался к своим ощущениям. Несколько раз нырял внутрь себя и сливался с древней тьмой, чтобы та сама отыскала часть себя, но натыкался лишь на глухую стену, за которую пробиться не мог. «Думай, студент». Дэйш остановился, резко развернулся к Кайросу. «Перемещения могут быть недоступны, если помещение, куда пытаешься переместиться, защищено сильной магией. И эта магия сильнее того, кто хочет переместиться». Дэйш припомнил теорию, услышанную на одном из занятий. До магии перемещений они на третьем курсе еще не добрались, так что подробностей Дэйш не знал, а вот перемещаться мог за счет древней тьмы. «Ты прав, но не совсем. Маг может быть сильнее, но тоже испытывать сложности с тем, чтобы пробиться через защиту. Если он не знает, куда именно бить, в каком количестве и куда прикладывать магию. Так, я владею древней тьмой. Что может остановить древнюю тьму?» Дэйш начал расхаживать по комнате, но снова замер, потрясённый догадкой. «Фальворн?» «Фальворн был только у последователей». В последнее время демоны добрались до многих семей, скрывавших свою преданность последователям. «И до их имущества», — хмыкнул Дэйш. «Дело плохо. Древняя тьма может преодолеть Фальворн. Ничто не остановит древнюю тьму», — подсказал Кайрус. «А как насчет тьмы стража?» «Верно мыслишь», — преподаватель усмехнулся. «Тьма-страж тоже может преодолеть Фальворн, но здесь между мной и тобой имеется принципиальная разница. Я тот, кто не знает, куда прилагать силу. Громить весь королевский дворец, полагаю, не лучший вариант. К тому же, не уверен, что Ладу держат в столице. Возможно, в одном из загородных домов. Мне нужно будет проверить и выяснить, прежде чем я смогу ударить. Но тебя и Ладу связывает гораздо больше. Нас связывает древняя тьма. Одна на двоих. Верно. Пока я ищу Ладу, стараясь оставаться незамеченным и не поднимать панику во дворце и личных владениях Рошара, ты можешь попытаться найти путь прямо к Ладе. Вперед, Дэйш. Действуй. С этими словами Кайрус покинул комнату. Хотелось верить, что отправился делать именно то, о чем только что говорил — искать Ладу. Ну а Дэйшу нужно сосредоточиться и погрузиться в древнюю тьму, чтобы она помогла с поисками. Сначала поиски, потом перемещение. Прошел час безрезультатно. Второй — тоже. Дэйш погружался внутрь себя и бескрайней древней тьмы. Та откликалась. Она хотела помочь, хотела воссоединения с частью себя, но пока чувствовала лишь пустоту и не могла нащупать верную дорогу. Кажется, Лада упоминала, что тьма может разговаривать. Но Дэйш обращался к ней снова и снова, спрашивал, что нужно сделать, чтобы все получилось. Однако тьма молчала. На просьбы Дэйша она почему-то не откликалась. Тогда почему разговаривает с Ладой? Или это нечто иное, не похожее на разговор, и Дэйш делает что-то не так? Проклятие. Сейчас бы и совет повелителя пригодился. Но Дэйш слишком встревожен, слишком напряжен, чтобы лечь сейчас и заснуть. А впрочем... Ведь есть же специальные травы. Дэйш рванул к шкафу, порылся в своих запасах, которые не так давно уже использовал, чтобы отравить Хелену. А вот и успокаивающие травы с сонным эффектом. Нет, пожалуй, не подойдет. Чтобы они подействовали, нужно расслабиться и какое-то время лежать неподвижно. Сейчас нужно что-то иное. Да, этот сбор сгодится. Отправит в беспамятство на несколько часов. Отличный вариант, чтобы встретиться с повелителем. Дейш откупорил флакон и решительно влил в себя содержимое. Тягучий, горький яд. Успел сделать несколько шагов и рухнул, кажется, не добравшись до дивана. Ерунда. Главное, чтобы все получилось. Какое-то время Дейш плавал в темном, липком мареве, но постепенно марево сменяла собой тьма. «Эй, ты здесь?» — позвал Дейш. «Здесь», — откликнулся повелитель. «Ты так громко кричал, я не мог не прийти». «Тебе ведь не безразлично, Лада. Она в опасности. Ее забрали демоны. Арнхайд, Рошар. Я не могу ее найти. Помоги. Как помочь Ладе?» Повелитель задумчиво взирал на Дейша из тьмы. Его лицо расплывалось, как будто перекатывалось в этих черных упругих клубах. Неприятное зрелище. «Ты знаешь, Дейш, ты знаешь ответ. Ты должен слиться с тьмой полностью, как это сделал я. Должен ей открыться, стать ее частью. Только при таком взаимодействии древняя тьма сможет творить невообразимое в этом мире. Ты станешь ее проводником. Откроешь все двери». «Нет, я не стану впускать тьму». «Тогда Лада погибнет. Демоны выпьют ее жизнь, уничтожат, чтобы сдержать тьму. Будут, конечно, неправы, потому что жажда мести тоже движущая сила. Они проиграют, ты станешь чудовищем. Рано или поздно. Так какая разница? И необходима ли смерть Лады, если ты все равно уступишь тьме? А ты сам? Ты повелитель?» Дейш отчаянно цеплялся за малейший шанс, искал лазейку. «Ты приходил к Ладе так же, как сейчас приходишь ко мне. Но почему ты сидишь со мной? Иди и сам найди Ладу. А потом вернись ко мне и скажи, где ее искать. Я знаю, ты не хочешь, чтобы Лада пострадала». Голос Дейша сделался твердым, уверенным. Он понимал, что проигрывает. Но, возможно, удастся надавить на повелителя. Тот приподнялся и внезапно приблизился. На губах заиграла улыбка. «Я больше не могу приходить к Ладе. Ритуал все изменил. Связал тебя и меня. Но ведь так и должно быть, верно? Нет никаких тебя и меня. Есть только один повелитель. Как только ты это поймешь, ты сможешь спасти Ладу. Сможешь все, что захочешь. Прими меня, Дейш. Признай, что я — это ты». Лада. Мне было плохо. Комната раскачивалась, тело лихорадило. Я металась на узкой кушетке, смахивая с лица пот, и периодически проваливалась в липкую противную темноту. Но в ней не было тьмы, только мерзкое болезненное ощущение, когда возвращалась в сознание, поднимала тяжелые веки и находила взглядом капельницу. Наблюдала, как по тонким трубкам из меня вытекает кровь. Куда она устремляется, не знаю. Трубки исчезают прямо в стене. Интересно, они будут как-то использовать собранную кровь? Ведь в ней содержится магия, пусть и не древняя тьма. Те же ритуалы строятся на извлечении из крови, иногда чужой магии тьмы. Нет, не о том думаю. Мне нужно... Мысли снова спутались. Сознание поплыло в мерзкой беспросветной жиже. А потом что-то произошло. Я нырнула еще глубже и начала захлебываться. Вокруг, кажется, забегали. Начали что-то кричать. Мое тело поднимали и опускали, дергали за какие-то веревочки. Руки неприятно жгло в нескольких местах. И это жжение распространялось в груди вместе с давлением, как будто я погружалась на дно океана. Черного, липкого, противного. Я кашляла, стонала и корчилась. Кто-то паниковал, кто-то отдавал приказы. Меня переносили и снова на что-то клали. Я вздрагивала, пока в какой-то момент не ощутила удар сердца, после которого все остановилось. Кажется, само сердце остановилось. Я умираю? Внезапно сделалось все равно. Я будто срывалась в бездну, из которой не было возврата, и радовалась, что страдания наконец прекратились. Это даже к лучшему. Я устала бороться. Пусть лучше так. Еще немного подождать, всего несколько секунд, и станет хорошо. Спокойно. Нет. Что это? Голос тьмы? Такой приятный и вместе с тем отталкивающий, манящий и пугающий. Хочу ли я устремиться ей навстречу? Возможно, именно там, во тьме, наступит долгожданный покой. Вижу свое тело как будто со стороны. Изнутри. Вижу, как не бьется сердце, и вместе с тем останавливается ток крови. А потом приходит она. Древняя тьма. Поднимается откуда-то из глубин, из меня, и откуда-то извне, как будто дырявя мою душу и прорываясь сквозь нее к телу. Бежит по иссохшим венам вместо крови, ее слишком мало. Достигает сердца и вливается в него. Тело выгибается, а сердце откликается ударом, еще одним, еще, и вновь начинает работать. Только теперь по моим венам бежит чернота. Густая, ледяная, древняя тьма. Я резко вдохнула и открыла глаза. «Лада?» Арнхайт сжал мою ледяную руку, наклонился, заглядывая в глаза, и внезапно вздрогнул. Я ощутила, как вокруг заклубилась тьма. Демон готовился к атаке. Еще немного, и ведь придется драться». А я пока не готова. Прикрыла глаза на мгновение. Они не должны быть черными всегда. Тьма, заливающая и зрачки, и белки, глаза полностью — лишь отражение древней силы, наполняющей душу. Но легкое усилие воли и отражение прячется, являя взору обычный взгляд, обычный карий цвет в окружении белка с полопавшимися сосудами. Когда я снова посмотрела на Арнхайта, я была уверена, что древней тьмы в моих глазах больше нет. «Лада, это ты?» — спросил он, внимательно всматриваясь. «Я». Соврала. Уже не та я, что была прежде. Но если я хочу отсюда выбраться, придется какое-то время играть прежнюю роль. Уже недолго. Тело стремительно восстанавливается, я это чувствую. «Как же я за тебя испугался!» — выдохнул демон, прижимаясь ко мне. Магия, готовая вот-вот атаковать, рассеялась. «Что произошло?» — спросила я, когда он отстранился. Отметила, что лежу на мягкой широкой кровати. Ни кушетки, ни аскетичного интерьера моей прежней клетки. Обыкновенная спальня. Только защиты много на стенах. Но в остальном ничего не напоминает о моем недавнем заточении. Ах да, еще рядом нечто похожее на капельницу. Только иглы пока висят на конце пустых трубок, они вонзены мне под кожу. «Ты чуть не умерла», признал Арнхайт бесцветным голосом. «Целители, которые наблюдали за процессом, не уследили. пропустили тот момент, когда ты потеряла слишком много крови. Твое сердце, Лада, остановилось на несколько секунд. Ты была при смерти. «Меня спасли?» — спросила, уже зная ответ. «Меня спасла древняя тьма?» «Не успели. Ты сама. Твой организм справился, когда кровь прекратили выкачивать. И когда меня вновь подключат к этой штуке?» Я указала взглядом на капельницу. «После того, как осмотрят еще раз и сочтут состояние удовлетворительным. Пока ты слишком слаба и потеряла слишком много крови. В таком состоянии ты не сможешь использовать тьму, верно? Ты чувствуешь древнюю тьму?» «Ты полагаешь, я отвечу на твой вопрос? А если отвечу, это будет правдой?» «Я все еще надеюсь, что ты сохранила человечность и не хочешь стать монстром-убийцей, в которого превратился повелитель». Я вздохнула. Кажется, играть получается все лучше и лучше. Может быть, потому что сама древняя тьма на моей стороне и помогает контролировать мимику. «Конечно, я не хочу превращаться в монстра. У меня нет сил на древнюю тьму». «А это, кстати, почти правда. Я, конечно, могу разнести всю эту комнату и вместе с ней половину замка. Или весь. Но сколько потом придется восстанавливаться?» «Нет. Пока дам телу время отдохнуть и собраться с силами. Будем считать, что я не соврала. Хотя это тоже больше меня не волнует». «Хорошо». Арнхайт с явным облегчением кивнул. Он еще некоторое время всматривался в мое лицо, прежде чем поднялся. «Тебе нужно отдыхать. Не буду мешать. Поспи, если сможешь». «Как скоро меня переведут в камеру?» Мой вопрос застал Арнхайта на выходе из комнаты. Демон обернулся. «Тебя не станут туда возвращать. Защита на стенах не остановит древнюю тьму, если та все-таки вырвется. Но ее силы хватит, чтобы сдержать тебя ненадолго. Мы успеем прийти и остановить тебя. Поэтому... Лада, пожалуйста, не делай глупостей. Борись. Я верю в тебя. Чуть позже к тебе зайдет целитель». Арнхайт вышел из комнаты, а я уставилась в потолок, размышляя над дальнейшими действиями. К слову, размышлять теперь гораздо веселее, потому что мне и в заточении есть с кем поговорить. Итак, что мы имеем? Демоны чуть не довели меня. Я была при смерти. Размышляла неторопливо. Слишком много выкачали крови. Перестарались. Сердце остановилось. Я могла умереть, но тут пришла ты. Почему? Потеря крови до сих пор только мешала. Да, она мешала. Охотно откликнулась тьма. Теперь все образы, которыми она общалась со мной, стали намного более отчетливыми и понятными. Мне больше не приходилось прилагать усилия, чтобы ее понимать. Тьма стала неотъемлемой частью меня. «Ослабляла тебя. Я не могла проходить через твое тело. Но когда ты чуть не умерла, это стало переломной точкой. Я могу наполнять мертвые тела, а демоны этого не знают». Она рассмеялась. Довольно, на удивление звонко. Пожалуй, даже счастливо. Древняя тьма может быть счастливой? Да, она совершенно точно способна на чувства. Теперь я это знаю. Ты умирала, а я наполняла пустеющий сосуд. Нет жизни, нет сопротивления. Демоны помогли нам слиться. Ты чувствуешь? Теперь мы с тобой единое целое. Да, чувствую, согласилась спокойно. По этому поводу я больше не переживала. Не сказать, чтобы что-то сильно изменилось. И чего боялась, спрашивается. Я все еще могу себя контролировать и не кидаюсь на людей. В смысле, на демонов. Я не хотела, чтобы ты умерла. Я умею ценить тех, кто становится моим проводником. Поэтому отступала, когда ты теряла много крови. Но когда ты потеряла слишком много крови и оказалась при смерти, мое явление стало единственным, что могло тебя спасти. Что ты думаешь, Лада? Чего хочешь теперь? И в ее голосе я услышала любопытство. Думаю, что демоны взорвались. Не помешает их немного встряхнуть. Пожалуй, мне стоит убраться до того, как из меня снова начнут выкачивать кровь. Как считаешь? Твоя кровь — это часть меня. Ты хочешь, чтобы я попала к ним в руки? Стоп, я не хочу, чтобы из меня выкачивали кровь теперь уже с целью заполучить тебя. Это ведь навредит тебе и ослабит меня? Меня не так-то просто заполучить. Я непростая сила. Если я не захочу, я к ним не пойду. Но даже если окажусь в их руках, они не смогут использовать меня. Я того не захочу. То есть ты хотела прийти ко мне? Поразилась я. Ты могла не откликаться, но откликнулась на призыв сектантов. Почему? Ты понравилась мне. Я решила, что ты станешь отличной союзницей. На пути к завоеванию и уничтожению мира? Посмотрим. Я подумаю, чего мне захочется больше. А ты думай над тем, как отсюда выбраться. Вероятно, демоны всполошатся, когда проткнут тебя и обнаружат, что черные капельки от них ускользают. У меня черная кровь? Моя кровь — древняя тьма? Ну надо же, какое интересное физиологическое преображение. Я прикрыла глаза, потому что комната мерзко закачалась. Так, нужно собраться с мыслями. Почему я так тряслась над жизнями тех, кто хотел меня уничтожить? Переживала за Хелену, напавшую на меня. Рука Хелены не дрогнула, когда та направляла смертоносную магию мне в спину. А я чуть ли не по потолку бегала. Переживала, что могла ее убить. Какие глупости. Как можно было быть такой мягкотелой? Я была слишком слаба, и меня почти сломали. Зачем переживать за тех, кто при первой же возможности уничтожит меня? Хотела спасти мир, населенный людьми и демонами, желавшими моей смерти сразу, как только узнавали, что я ношу в себе древнюю тьму. Последователи повелителя считали меня недостойной, помехой на пути к цели, а все остальные — угрозы, от которой нужно избавиться. И вот за этих я боролась. Зачем, если можно принять тьму и самой решать свою судьбу? Нет, тьма не управляет мной и не толкает к убийству. Она даже не уговаривает меня разрушить этот чёртов замок до основания и погрести под ним демонов, едва не убивших меня. Все это на мое усмотрение. Я не пленница. С приходом древней тьмы я получила свободу. Такую, о которой даже помыслить не могла. Как думаешь, сколько времени понадобится на восстановление, прежде чем я смогу вырваться? Я ощутила, как тьма зашевелилась в моих венах и устремилась по организму, насыщая собой клетки. Вдох, выдох. В моих легких тоже тьма. Леденящая и такая приятная. Любопытное ощущение, когда она диагностирует. Я чувствую каждое ее движение и вижу вместе с ней. Только пока интерпретировать результат проверки не научилась. 2 дня. Тебе нужно продержаться 2 дня. Что ж, значит, буду изображать полуобморочную. Ужасно хочется в душ, но, пожалуй, до того, как ко мне заявится целитель, не пойду. «А что потом?» — полюбопытствовала я. «Куда податься?» «Сама решай. Это ведь ты недавно думала, что теперь можешь решать. Я не стану препятствовать. Мне интересно, что выберешь ты. Что же я выберу? А чего я хочу? Забавно, вся моя жизнь в этом мире строилась на цели удержаться от древней тьмы. Из-за этого я училась ненавистной магии крови. Из-за этого принимала помощь Кайруса и держалась подальше от Дейша. Но с Дейшем сложнее. Я все-таки не хочу, чтобы им завладел повелитель. Мне нужен именно Дейш. Тьма. Позвала озаренная неожиданной идеей. А как-то можно сделать, чтобы повелитель не смог завладеть Дейшем? Или тебе все-таки важно, чтобы был именно он, не Дейш? Тьма не успела ответить. Я уловила что-то странное, то ли сомнение, то ли задумчивость, как будто просочившуюся ко мне до того, как тьма отстранилась. В комнату вошли. «В сознание? Прекрасно», — бодро заявил пожилой мужчина. Я ожидала, что целитель придет в какой-нибудь хламиде с опознавательными знаками, но его одежда ничем не отличалась от обычной, принятой в Ордайне. Брюки, рубашка, камзол. «Человек. Это и неудивительно». Демонам сложнее взаимодействовать со светлыми и даже нейтральными артефактами. Зато не один пришел в сопровождении стражи, аж 4 демонов. Просчитались, пожалуй. С 4 я и сейчас легко справлюсь, если захочу. Вот снести защиту со стен и разрушить замок — это уже будет посложнее. «Добавить тебе парочку ран». «Ты как-то хорошо выглядишь», — шепнула тьма. «Он может решить, что пора выкачивать кровь?» «Возможно, он решит перестраховаться. Я знаю, что в достаточную силу ты войдешь через 2 дня, и он может это понять». «Не хочу, чтобы понял. Давай раны», — согласилась я. «Так, что тут у нас?» «Пациентка, да вы идете на поправку», — радостно заявил целитель. И тут я скорчилась от боли. Вместе с тьмой видела и чувствовала, как разрываются сосуды сразу в нескольких местах. Под кожей между волокнами мышц разливается тьма, потому что она теперь моя кровь, а покровы тела темнеют, покрываясь ужасающими синяками. «Что происходит? Почему?» — запаниковал целитель. Я корчилась, хрипела и стонала. Но боль отступала, потому что потоки тьмы приносили прохладу и вместе с тем облегчение. Я смеялась в своих мыслях, наблюдая за тем, как вокруг носятся в ужасе. Пришедший ко мне целитель вызвал помощников и демонов. Даже Арнхайта позвали. И теперь он с тревогой наблюдал за паникой в рядах целителей. Вокруг меня бегали, кричали, что происходит что-то странное, и мне не должно было становиться так плохо. Но, похоже, они упустили что-то важное. «Не смей. Идиот, что ли?» Главный целитель выбил из рук помощника светлый артефакт. «В девушке древняя тьма. Артефакт может только навредить». И тут же схватился за голову. «Не понимаю». «Ты и ты», — Арнхайт кивнул помощникам. «Зайдете ко мне сразу после того, как закончите здесь. Принесете клятву о неразглашении». И вдруг как рявкнул. «Зарт, что происходит? Что с Ладой?» «Я не понимаю». «То есть, пока она корчится, ты будешь смотреть и причитать? Мне нанять нового королевского целителя?» Арнхайт окончательно пришел в бешенство. Мы с тьмой хохотали в унисон. Жаль, вслух нельзя. Но мне нужно притворяться, будто все еще больно. А тело... да, не слушается, совсем ослабело. Вот только это тоже притворство. Я знаю, тьма легко исправит то, что натворила. Отвары. Ей помогут травяные отвары, поскольку к артефактам обращаться слишком рискованно, но... Я притворилась, что валяюсь в бреду и почти в отключке. Но с телом что-то такое и происходило. Даже стараться не пришлось. А разум оставался кристально чист. Об этом демоны и целители догадаться никак не могли. Шарт, вы подумайте. Девушка почти полностью слилась с тьмой. Тьма стала частью ее тела. Я могу только догадываться о последствиях подобного преобразования. Но, возможно, вытащить ее уже не получится. Арнхайт зарычал, хватая целителя за ворот рубашки. «Вытаскивай! Немедленно!» «Я имел в виду...» — залепетал тот. «Она выживет. Это мы сможем. Она пойдет на поправку. Я говорю о разуме. Возможно, она не будет прежней. Вы чувствуете тьму? Очень сильная. И если она древняя, то...» «Делай свою работу», — сухо обронил Арнхайт, выпуская Зарта из схватки. Взмокший от волнения целитель принялся отдавать указания. В скором времени в меня старательно в несколько рук вливали какую-то дрянь. На вкус это была бесцветная трава. Впрочем, свое действие она оказывать не успевала. В желудке ее попросту растворяла тьма. «Нам это не нужно. Ничего постороннего», — шептала она. «Я сама тебя исцелю. Будешь еще лучше, чем прежде». Это она зря. Я с трудом сдержалась, чтобы не захохотать. Лишь неимоверным усилием воли сохранила на лице бессмысленное выражение, соответствующее полуобморочному состоянию. Но как смешно звучит. Буду лучше, чем прежде. Да уж, тьма постарается над преобразованием тела. Все происходящее нам только на руку. Тут меня посетила еще одна интересная мысль. Ядов теперь тоже можно не бояться. Я слежу за твоим телом. Избавлюсь от всего, что в него попадет. Даже если ты не заметишь, я замечу. Шикарно. Это же полный восторг. Чувствую себя непобедимой. Всемогущей. И плевать, что я сейчас харкую остатками крови, которые тьма исторгает, чтобы занять последние клетки собой. Зато как Арнхайт запаниковал. Сплошное удовольствие любоваться его перекошенным от страха лицом. Да свершится моя маленькая месть. Вскоре все прекратилось. Целитель смотрел на меня с тревогой, явно не уверенный, что отвары помогут. Но убеждал Арнхайта, что все будет хорошо, и мне нужно дать время на восстановление. «Да-да, это мне как раз и нужно. Валите все из комнаты. Тем более я соскучилась по водным процедурам». Наконец, в последний раз меня осмотрев, все ушли. Задержался только Арнхайт. Присел на кровать, всматриваясь в мое лицо и поглаживая. Скулы, щеки, лоб и уголки губ. Я лежала с закрытыми глазами. Не шевелилась и даже дышала очень медленно, размеренно. Как будто, намучившись, наконец заснула. Так легко теперь контролировать собственное тело? «Что же с тобой происходит?» — прошептал Арнхайт. Наклонился, поцеловал в губы. «Борись, Лада, я верю в тебя». Отстранившийся демон поднялся и покинул комнату. Я перевела дыхание. Ну, наконец-то. Интересно, я могу просканировать пространство на наличие какой-нибудь магии? Вот защиту точно чувствую. А что еще? Может, следилку какую добавили, чтобы вовремя среагировать на изменения в моем состоянии? «Да, ты можешь. Учись, проверяй. Я в твоем распоряжении. Откликнулась тьма. Я с любопытством взялась за новую задачу. Через полчаса с уверенностью могла сказать, новой магии не добавилось. Есть только защита. Но никаких нитей, которые передавали бы сигнал за пределы комнаты, здесь нет. Вероятно, Арнхайд все еще придерживается мысли, что защита меня сдержит, а потом он придет с подмогой и остановит меня. Ну-ну, пусть надеется, что именно так все и будет. Ладно, раз оповещений никаких нет, отправляюсь в ванную. Надоело валяться мокрой от собственного пота. Поднялась, покачнулась. Сделала неуверенный шаг. Потом еще один и еще. Тьма стремительно латала разорванные сосуды, а я привыкала к необычным ощущениям. Что-то изменилось. Я все еще чувствовала слабость. Меня потряхивало от прилагаемых для движения усилий, но вместе с тем я ощущала, что тело становится сильнее. Еще немного времени на восстановление и преображусь. Еще немного, и ни один демон не справится со мной. До ванной комнаты добралась все же с трудом. Повернула кран дрожащими руками. Присела на бортик, пока набирается вода. «Так что там с Дейшем?» «И с повелителем?» Тьма молчала. Так долго, что я успела забраться в ванну и нанести на тело освежающий гель с ароматом цитрусов. «Повелитель придет. Это неизбежность». «Разве? Я думала, здесь решаешь ты». «Разве?» — передразнила тьма. «А кто решает сейчас? Ты или я?» На этом я всерьез задумалась. Погрузилась в воду до подбородка, позволяя горячей воде мягко обволакивать тело и смывать с него приятно пенящийся гель. «Ты уступаешь ему так же, как мне? Потому что тебе интересно, как поведет себя повелитель?» «Наблюдать за вами любопытно, не стану этого скрывать». И внезапно предложила. «Хочешь встретиться с Дейшем? Хочешь увидеть его прямо сейчас?» «А что для этого нужно?» «Подумай». «Стоп, кажется, я совсем запуталась. А ведь тьма увела меня в сторону от первой мысли. Так почему она дает мне возможность решать, а не руководит словно марионеткой, как в тот раз, когда вытаскивала из логова последователей? И почему приход повелителя неизбежен? Разве тьма не может запретить ему? Не пустить, может быть, даже разорвать на кусочки его душу, чтобы не смело подселяться к Дейшу? Я хочу, чтобы Дейш оставался собой, а повелитель пусть идет в бездну. И если я могу решать за себя, решать за демонов, которые уверены, будто держат меня в заперти, решать за весь Ордайн и, возможно, целый мир, то почему я не могу решить за Дейша? Должен быть способ помочь ему. Только тьма почему-то молчит и не спешит подсказывать. Значит ли это, что мы по-прежнему не союзницы и у тьмы свои собственные планы, которые идут вразрез с моими? Значит ли это, что ее покорность обманчива, а на самом деле тьма водит меня за нос? И ведь затаилась, не отвечает даже на эти мысли. Начинаю чувствовать себя марионеткой, которая уверена, что она сама собой управляет и попросту не замечает тонкие прозрачные веревочки. А с другой стороны, я вроде бы делаю именно то, что хочу. Ладно, а что у нас с возможностью увидеть Дейша прямо сейчас? И в нем, и во мне древняя тьма. Древняя тьма по своей сути едина. Значит, несмотря на всю магическую защиту, между мной и Дейшем по-прежнему сохраняется связь. Уверена, как только меня забрали из Академии, он об этом узнал и теперь пытается меня отыскать. Только до сих пор не может. Почему? Как такое возможно? Древняя тьма всемогуща. «Фальворн?» — предположила я. «Верно», — откликнулась тьма. «Но Фальворн не может блокировать тебя. Ты сильнее». «В твоих руках, да, потому что ты меня приняла». «Что там с восстановлением?» Я улыбнулась, уже предвкушая предстоящее развлечение. «Идёт полным ходом, но ты еще не можешь сражаться в полную силу. Слишком слабо. Тело не выдержит». «Но ведь это и не обязательно. Не обязательно громить замок. Не обязательно сражаться со всеми демонами, его населяющими. Верно?» «Ты уже все решила. Я тебя поддержу». И эти слова приятно согрели душу, несмотря на то, что меня до краев заполняла ледяная тьма. Арнхайт врал, когда говорил о своей поддержке. Врет ли тьма, я не знаю, но сейчас совершенно точно поддержит. Я выбралась из ванны, смыв с себя остатки пены. Вытерла кожу полотенцем и прошла обратно в комнату. Чтобы надеть. Никто не озаботился одеждой для меня. В моем распоряжении только нижнее белье, и то не очень чистое. В шкафу оказалось пусто. Пришлось вернуться в ванную комнату и порыться в шкафчиках. Да что ж такое? Даже халатиком никто не обеспечил. Одеться в полотенце? Я, конечно, могу, и вряд ли при этом буду сильно смущаться, но... Зажмурилась, представляя дивную картину, как меня обволакивают клубы тьмы, образуя волшебное черное платье. «Это можно устроить», — шепнула тьма. «Я же еще не восстановилась». «Окутать тебя — это не армию демонов положить». «А ты готовила меня, чтобы положить армию демонов?» «И замок стереть в порошок». Я счастливо рассмеялась, внезапно осознав, что я уже сейчас могу. Мне этого хватит. Ждать больше не нужно. Тем более переполох целителям устроила. Повторяться скучно. Пора придумать что-нибудь новенькое. Я сбросила с себя полотенце и раскинула руки, позволяя тьме обволакивать тело. Подошла к зеркалу, закружилась перед ним, любуясь черными потоками, скользящими вдоль тела. Они перетекали и клубились, образуя подобие роскошного черного платья с длинным шлейфом, затейливо колышущимся в ногах. «Красота! Чувствую себя настоящей королевой. Или повелительницей. Повелительницей тьмы». Я сосредоточилась и одним ударом пробила защиту на стене. Тьма устремилась вперед, отыскивая Фальворн. Из него сделан целый коридор. Но мне не нужно пробивать весь Фальворн, достаточно нанести небольшую брешь. Брешь, сквозь которую воссоединится древняя тьма. Спустя секунду замок сотрясло. «А это уже не я. Чувствую. Дейш рядом».